Камила поднялась из-за стола, и граф Луис де Фальсес подумал: «Нет, она не встала, она вспорхнула». «Да, вспорхнула!» — мысленно воскликнул он. «Если это не бабочка из райских куч, то кто же? Она летает, не касаясь пола, а ожерелье на ее шее чуть слышно звенит. Воздушное платье из белой кисеи и голубой атласный, затканный золотом широкий пояс, бархатная накидка с прорезанными вдоль рукавами, обшитые жемчугом, светло-красные башмачки, плотно обтягивающие ступни и золотистые локоны, на которых блестит свет свечей, еще больше усиливают ее сходство с ярко-крылой бабочкой». Камилла, чувствуя на себе пристальный взгляд хозяина замка, покраснела и тут же рассердилась на себя. Ей бы следовало не краснеть, а бледнеть. Она капризно поджала губы. А плененный красотой граф де Фальсес предложил ей осмотреть сокровища своего замка. Они двинулись по коридору в сопровождении двух слуг с факелами. Камилла не ожидала увидеть такое. Ей казалось, что замок приспособлен лишь для обороны, а тут была прям-таки восточная пышность. За аскетичными коридорами скрывались залы, полные сокровищ. Камилла вместе с графом обходила малые и большие залы, уставленные редкостными античными величественными скульптурами, оружием, причудливыми вазами и выставленными на показ чашами, кубками и драгоценными изделиями из кости и металла. Камилла, любуясь этим великолепием, хвалила вкус графа де Фальсеса, удивляясь богатству, возможному разве что-то только в сказке. Поражали воображение шкуры и рога животных, лежащие на стенах и на полу. Ноги девушки утопали в густой мягкой шерсти, а Луис двигался среди этого великолепия очень свободно и непринужденно. Он не хвалился своим богатством, нет. Он всего лишь знакомил Камиллу с новыми для нее вещами. Разговаривая, они осторожно проникали в чувства и мысли друг друга, переходили из зала в зал. Внезапно Камилла остановилась, изумленно рассматривая дверь, на которой была прибита маска. Она не могла понять, чего в ней было больше — красоты или уродства. Вместо волос высокий лоб обвивали отвратительные змеи с раздвоенными языками. Классический нос как бы сдавливали не щеки, а две жабы. За чуть приоткрытыми, улыбающимися устами сверкали жемчугом мелкие острые зубы, а зло прищуренные глаза сулили блаженство. «Пресвятая Дева! Что это такое?» — воскликнула Камилла. «Ложь! Разве ты не узнала? Это ложь, она вмещает в себе одновременно и прелесть, и мерзость. Ложь — это сфинкс». «Но почему, Луис, ты, который любит все прекрасное, украсил свою дверь уродством?» «Я пригвоздил ложь, чтобы она напоминала мне о правде. Там, за этим порогом, собраны мною маски разных краев. Они отражают скрытую сущность людей, созданных по подобию дьявола, ужасных и неотразимых». Камилла расширенными от удивления глазами смотрела на хозяина замка. В его лице она узнавала какие-то черты этой ужасной маски. Да, оно было прекрасно, но в то же время в нем чувствовалась безжалостность и властность. «Ты, наверное, очень многое в жизни повидал, Луис?» — спросила девушка. На губах графа мелькнула улыбка. «Да, мне много где приходилось бывать. Я воевал во многих странах, но не добыча манила меня. Я хотел посмотреть, как живут другие люди, узнать их обычаи и нравы. Я видел величие Рима, яркость Гранады. Я был в Греции и в Азии». «И что ты узнал?» — спросила Камилла. Граф полуприкрыл глаза. «И тогда на меня снизошло сомнение, таков ли должен быть мир, над совершенством которого трудился Бог. Чем, по сути, разница страны? Не только ли тем, что в одной много гор, в другой моря, а третьей ни гор, ни воды, одно солнце и пески, или в одной чересчур холодно, в другой чересчур жарко? «Я никогда об этом не думала», — призналась Камила. «И вообще я далее своей родины нигде не была». «Но самое интересное, Камила, не это, не природа. Народ может сняться с места, перейти в другие земли. Возможно, вся разница характером или же нравом животных. Одних кусают, другие кусаются сами. Возможно, разница одежды, зодчеством, наукой, верованием?» — спросила Камила. Но граф отрицательно качнул головой. «Одни отрицают то, что утверждают другие. Истина непостоянна, но страсти людей постоянны. В одной стране любят войны, а в другой наживу. Зло, добро, коварство, честность, хитрость, нежность, грубость разве не порождают хаос? И хаос этот одинаков в мире, где всего много, а многого слишком мало». Камила подошла к графу вплотную. Двое слуг с факелами безучастно смотрели на противоположную стену. Они были всего лишь застывшими светильниками. В их глазах не отражалось никаких чувств. «До встречи с тобой, Луис, я думала, что земля разнообразна и потому так красива. А ты хочешь меня в этом разубедить?» «Нет, Камила, я не хочу тебя ни в чем разубеждать. Ты должна решать сама. Но, по-моему, мир одинаков, тускл и неинтересен». Камила призадумалась. «Я не согласна. По-моему, красота как раз в разнообразии. Я знала одну невольницу, у которой даже глаза были разные, один карий, а другой серый. Куклы в ее руках оживали и представляли страсти людей». Камила сделала шаг в сторону и пошатнулась. Граф учтиво поддержал ее под руку. «Прости, я устала и хотела бы отдохнуть». «А следующее, Камила, что я хотел тебе показать, это двери твоей спальни. Больше сокровищ в моем замке нет, и ты будешь на сегодняшний день последним украшением. Твоя служанка уже приготовила тебе постель и ждет тебя». «Спасибо, граф». Камилла распрощалась с хозяином замка и вошла в низкую стрельчатую дверь. В комнате было прохладно. Единственное окно располагалось под самым потолком, и лунный свет оттуда падал прямо на кровать под высоким белым балдахином. Свет свечей в этом лунном сиянии казался ненужным и излишним. Служанка, прикорнувшая на скамеечке у незажженного камина, подхватилась и бросилась к своей хозяйке. Камила безучастно отдала свои руки. Одна за другой слетали детали туалета, и, наконец, лунный свет упал на длинную белую рубаху, кружева которой напоминали морскую пену. Камила забралась в постель и только сейчас почувствовала страшную усталость, которая не даст ей уснуть. Она чувствовала, как гудит все ее тело, как пульсирует в висках кровь. Лишь только девушка закрывала глаза, вновь перед глазами ее плыла и покачивалась пыльная дорога. Откуда-то из глубины слышались крики раненых, стоны умирающих. Камила открывала глаза, чтобы избавиться от этого навязчивого кошмара, и тогда она видела высокое стрельчатое окно, заполненное лунным сиянием, и одинокую ветку дерева, покачивающуюся под порывами ночного ветра. «Матильда!» — обратилась девушка к служанке. Та подхватила. «Что, моя госпожа? Знаешь, мне почему-то не спится». «Конечно, дорога была такой тяжелой, да еще эти чертовы разбойники. Если бы не граф, то нас наверняка убили бы или взяли в плен». «Что ты говоришь, Матильда? Одумайся, побойся Бога. Нет-нет, госпожа, это точно. Они бы взяли нас в плен и могли бы продать куда-нибудь в рабство. Нет, Матильда, это невозможно. Ведь с нами Бог. Да, госпожа, бродяга, который так молился за вас, говорил, что вы спасетесь. Матильда, Матильда, почему Матильда? Ведь сейчас у меня Николь. Все перепуталось. Но почему я так отчетливо вижу себя, ощущаю ткань белой рубахи на своем плече? Кто говорил? — воскликнула Камила. — Бродяга, тот, помните, под деревом? Он предупреждал нас, чтобы мы не ехали по этой дороге. — А, бродяга! — Камила вновь опустила свою белокурую голову на подушку. — Видишь, его словам суждено было сбыться. Но все закончилось хорошо, и сейчас мы с тобой в этом замке, который надежно защищен от всех разбойников. — «Госпожа, а Стефана боролся за вас, как лев!» «Да-да, я видела все, Матильда, и очень ему благодарна. Пожалуй, если бы не он, то нас, наверное, пленили бы. Но, с другой стороны, если бы он не похитил меня, я бы не попала в такую страшную историю. Ну, что же поделаешь сейчас?» — развела руками служанка. «Наверное, такова наша судьба». «А граф мне очень понравился», — вдруг сказала Матильда. «Он такой обходительный и вежливый. Он совсем не похож на жестокого человека». Камила задумалась. Она вспомнила выражение лица графа Луиса де Фальсеса, вспомнила, как его губы складывались в скорбную линию. Она понимала, что этот мужчина не остановится ни перед чем. Если он чего-то пожелает, то отдаст за это свою жизнь, только чтобы обладать желаемым. Ты ошибаешься, Матильда. Граф де Фальсес — очень жестокий человек и совсем не такой, каким хочет казаться. «А что их связывает с нашим господином?» — спросила Матильда. Камила пожала плечами. «Не знаю. Наверное, когда-то они воевали вместе». Потому считают за честь помочь друг другу. «Сколько наших людей погибло!» Матильда приняла загибать пальцы на одной руке, потом на другой. «Боже, нас осталось только шесть! Шесть человек! Если бы не этот граф де Фальсес, нас всех убили бы! Погиб бы и наш господин, а, может быть, погибла бы и я!» Вытирая слезу, побежавшую по щеке, Камила вздохнула и улыбнулась. «Тебе-то чего переживать, Матильда?» «Как это чего?» «А если бы я попала в руки каких-нибудь страшных разбойников, они могли бы надругаться надо мной?» «Успокойся, Матильда, я никому тебя не отдам. Ты будешь все время при мне». «Спасибо, госпожа», — ответила служанка, укладываясь на пушистой шкуре у ног своей хозяйки. «Как ты думаешь, Матильда?» «Сколько дней мы здесь пробудем?» — спросила Камила. Служанка пожала плечами. «Хорошо бы подольше. Здесь так хорошо и спокойно. Нет никаких разбойников, а граф очень учтиво обходится с нашими людьми и с нами». «А мне, Матильда, почему-то хочется как можно скорее покинуть этот замок». Что вы, госпожа, на дорогах так беспокойно. Полно разбойников и злых людей, а здесь мы находимся в безопасности. «Ты думаешь, в безопасности?» Приподнявшись на локти и глядя в глаза служанки, спросила Камила. «Да, конечно, безопасно. Здесь такие толстые стены, такие крепкие ворота и такой глубокий ров, что навряд ли кто-нибудь сможет захватить этот замок». «А мне...» В этом замке страшнее, чем на пустынной дороге. Не знаю почему, но сердце мое подсказывает, что нам не стоит здесь задерживаться. Все зависит от нашего господина. Если он будет хорошо себя чувствовать, то мы, возможно, завтра двинемся в путь, ведь он хочет как можно скорее попасть в Кастилью. Не хочется. Мне вообще никуда не хочется. У меня только одно желание — скорее вернуться домой». хотя я понимаю, что все это абсолютно невозможно, что меня никто не отпустит. «Все в руках Божьих», — произнесла служанка. «Возможно, вы и вернетесь домой, в свой замок, к отцу, и все будет прекрасно». «Нет-нет, Матильда, я думаю, что этого уж никогда не будет, что я буду странствовать по этому миру, как одинокая звезда блуждает по небу». Из глаз Камилы полились крупные слезы. «Что вы, госпожа!» — бросила служанка к Камиле. Она взяла госпожу за руки и принялась ее утешать. «Не надо плакать. Я уверена, что все обойдется. Ведь Стефано Висконти так вас любит. Он был готов отдать за вас свою жизнь, и он не оставит вас без защиты. Всегда заступится, всегда найдет выход. Да, я думаю, что и Господь Бог всегда будет заступаться за вас. Вы так прекрасны». «В том-то все и дело, Матильда. Иногда я думаю, что моя красота является виной всех тех злоключений, в которые я попадаю. Лучше б я была некрасивой и невзрачной. Что вы, госпожа, вы прекрасны, как утро, как луна, как солнце. Перестань, Матильда, скоро от моей красоты не останется и следа. Нет-нет, госпожа, вы всегда будете прекрасны, и всегда рыцари будут преклонять свои колена перед вами». «Нет, Матильда, я думаю, что так не будет. У меня страшное предчувствие, что меня ожидает смертельная опасность, может быть, тяжелая болезнь. Не надо об этом, госпожа, давайте помолимся и уснем». Камила соскочила с постели и опустилась на колени рядом с своей служанкой. Они смотрели на стрельчатое окно, за которым сверкал лунный свет, на одинокую и едва различимую на светлом бархате ночного неба звезду, и обращались к ней, как будто она могла услышать их молитву. Тихие голоса Камилы и ее служанки возносились в небо, туда, где колыхалось лунное серебро, туда, где тускло сверкала одинокая звезда. После продолжительной молитвы Камилла с мокрым от слез лицом забралась в постель и, по-детски подсунув ладони под щеку, мгновенно уснула. Ее сон был глубоким и сладостным. Она видела прекрасные цветы, деревья, увешанные странными плодами. Это был райский сад. Среди ветвей деревьев порхали большие и маленькие яркие птицы. Их сладкозвучные голоса заполняли все вокруг, и сердце девушки трепетало. Она знала, зачем она находится в этом райском саду. Сейчас должен появиться тот, которому она отдаст свою красоту и молодость, тот, кто ввергнет ее в сладчайший смертный грех. А пока Камилла видела сладкие сны, граф де Фальсес расхаживал по зубчатой стене своего замка. Перед глазами его стояло прекрасное и совершенное лицо Камиллы. Он боялся, что не сможет удержаться и приступит к дружбу, предаст своего товарища, силой завладев этой прекрасной девушкой. Граф гнал эти мысли прочь, но они вновь и вновь возвращались. «Дьявол!» — воскликнул граф, глядя в ночное небо. «Что за наваждение? Ведь я имею все. Обладаю всем, чем хочу. Зачем мне эта прекрасная девушка, которая принадлежит моему другу? Господи, помоги мне отказаться от нее». Но стоило графу прикрыть глаза, как перед ним вновь таинственным видением появлялась Камила. Граф видел ее без одежды, она была обнажена, и лунный свет трепетал на ее белокурых волосах, скатываясь, как вода, по совершенным формам ее тела. Граф де Фальсе с досады до боли кусал губы и хватал за рукоять своего клинка. Упоминание дьявола и Господа одновременно было для графа не вновь. Он привык обращаться к ним в тяжелые моменты своей жизни. А сейчас граф де Фальсес понимал, наступил именно такой момент. И он до утра простоял на замковой стене, глядя на стрельчатое окно спальни, где, разметавшись на шелковых подушках, спала прекрасная Камилла. Донна Камилла открыла глаза. Над ней склонялась Николь. «Что со мной было?» — прошептала Камилла. По лицу Николь текли слезы. «Госпожа, мы думали, что вы умрете, но Бог милостив! Что с моим мужем? Где Дон Гонсало?» Николь от этого вопроса вскрикнула. «Он там!» — горестно произнесла Камилла и указала рукой в небо. «Я это знаю!» «Дон Гонсало просил передать!» И Николь протянула сверкающий перстень своей госпоже. Камилла взяла перстень и сжала его в своей ладони. Ее глаза вновь заволокла пелена, и она лишилась чувств. Конец книги. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.